Глава 39. Джейсон. Вот я идиот. Надо бы бежать за ней, но нет, продолжаю сидеть в машине. Самому от себя противно. Боюсь потерять Эвелин, но в то же время рушу только что выстроенные между нами мосты. Сегодня у меня нет подходящих слов, объяснений и ответов на ее вопросы. Не могу свалить все, что творится внутри, на ее хрупкие плечи. Она не выдержит этого безумия. Я и сам еле его выношу. Когда заглядываю в зеленые глаза, которые меняют оттенок от насыщенного изумруда до нежного хризолита, в зависимости от освещения, вижу в них искры, надежду и желание жить. Не могу стать тем, кто обидит Эви, лишит ее света во взгляде и в сердце. А я неизбежно сделаю ей больно. Кажется, что рано или поздно я предам всех, кто мне дорог. Ненавижу себя за это. Именно по этой причине я избегал привязанностей и серьезных отношений до лисички. А она ворвалась в мою жизнь и лишила права выбора. Сейчас от понимания происходящего и нежелания открываться я уничтожаю то зыбкое, что успело зародиться. Влюбленность, которая щекочет в груди, от осознания неизбежного перерождается в другое чувство – страх. Наверное, впервые за долгое время я боюсь до дрожи в пальцах и не хочу терять Эвелин. Не готов вновь вынести боль потери. Это триггер, моя ахиллесова пята. Взрослый мужчина боится одиночества и поэтому готов лишить себя возможности быть счастливым. Абсурд. Абсурд все, до мельчайшей детали, до каждой пряди ее волос, пропущенной через пальцы, и каждого стона, подаренного взамен на наслаждение. Неужели Эве нужны отношения, в которых один, эмоциональный коллега, не знающий, как побороть барьеры и разрушить их раз и навсегда? Закрываю лицо ладонями, стараясь спрятаться от реальности, но все тщетно. Она убивает меня звенящей тишиной. Выхожу из салона и быстро иду к двери подъезда, но не набираю номер квартиры. Стою так близко, но так невероятно далеко, чтобы объясниться с Эви и дать понять свое поведение. Блять! Ударяю по металлической поверхности, возвращаюсь в машину и срываюсь с места, желая поскорее вернуться домой и напиться, дабы заглушить сотню мыслей, разрывающих голову, и внутренний голос, который твердит, что я снова облажался. А завтра, наконец-то, придется вылезти из кокона и начать принимать реальность. Она заключается в том, что все не может так больше продолжаться. Столько времени я скрывал лицо. Но теперь настало время показаться публике и открыться перед Эвелин. Петляю по дорожной паутине города и вскоре доезжаю до дома. Необходимо все хорошенько обдумать и спланировать. Надеюсь, Майкл сможет помочь. Выхожу и захлопываю дверь. В голове шумит из-за злости на самого себя, из-за раздражающей беспомощности от того, что в данный момент я ничего не могу изменить. «Постойте!» Незнакомый голос разрезает тишину, но я не сразу понимаю, что обращаются ко мне. Продолжаю идти к подъезду, чтобы скорее влить в себя алкоголь, который притупит на время чувства и даст голове отдохнуть, а сердцу хоть немного затянуть рану. Кому-то вопросы Эвелин могут показаться пустяковыми, но для меня они поднимают прошлое и вскрывают старые шрамы. «Сэр, подождите, пожалуйста». Кто-то кладет руку мне на плечо, и от неожиданности я резко разворачиваюсь. Передо мной мужчина-таксист, что вчера довозил нас с Эви. Не понимаю, что ему может быть нужно. Оплата прошла, а вот его присутствие заставляет в очередной раз пожалеть, что я отпустил лисичку, ведь могло закончиться, как прошлой ночью, она в моих объятиях, и все хорошо. «Вы вчера обронили в машине водительское удостоверение». Мужчина протягивает мои права. Удивляюсь, что не хватился пропажи раньше и, как оказывается, ездил весь день на машине без документа. «Спасибо». Достаю бумажник, протягиваю ему в знак благодарности пару сотен, но он отмахивается. Качает головой, словно мой жест его задевает, и, попрощавшись, уходит. «Сейчас не до расспросов. Не нужны деньги? Значит, не нужны». Поднимаюсь в квартиру и, сбросив обувь, прохожу на кухню. В баре беру непочатую бутылку виски, не заботясь о приличии, открываю ее и делаю глоток из горла. Несколько капель стекают по подбородку. Плевать. Последнее, о чем я думаю, это об этикете. Хотя, если бы мама увидела меня в таком виде, непременно бы огорчилась. После этой мысли и алкоголь не особо лезет. На кого я похож? Возможно, на отца. Хмыкаю. Появляется желание разбить тару с элитным алкоголем вдребезги, так же, как разбиваю свою жизнь. Тайлер лишь сделал в ней трещину, а с остальным я прекрасно справляюсь и сам. Однажды обещал матери, что никогда не допущу той же ошибки, что отец. Не предам и не обижу ту единственную, которая завладеет моим сердцем. Получается, я вновь солгал. Но у меня есть еще возможность все исправить. Сигнал домофона вырывает меня из душевных терзаний и экзекуции над собой. Нехотя я иду посмотреть, кто нарушает мое одиночество. На экране вижу Майкла, нажимаю на кнопку, впускаю его в дом. Майкл – мой личный психолог. Ему и слова не нужны, чтобы понять, что что-то случилось. А если увидит, какой у меня в душе раздрай, опять примется вправлять мозги, как и пару лет назад. Сквозняк из открытого настежь окна треплет волосы, пытаясь забрать боль и отчаяние, но у него ничего не выходит. Эти чувства окончательно вросли в меня, стали второй кожей, и порой кажется, что я только блеклая тень, дополнение, которое уже никто не замечает. Каждый день возвращаюсь домой и чувствую, что недостоин нахождения здесь. К тому же мне слишком одиноко, стены давят, хочется выть, выплескивая наружу отчаяние. Сижу на полу рядом с включенным камином, но не улавливаю исходящего тепла. Кажется, что внутренний лед не дает ему проникнуть под кожу и согреть меня. Возможно, это защитная реакция, и сознание боится, что будет только хуже, если я смогу хоть что-то ощутить. Пусть будет так. Хорошо, что вкус алкоголя остается. Он уже не обжигает горло, лишь горечью разливается внутри и оседает на кончике языка. Сигаретный дым, подхваченный ночным ветром, постепенно рассеивается в воздухе, но успевает попасть в глаза, и в них появляется жжение. Усмехаюсь и даже радуюсь, что еще способен хоть на что-то реагировать. Значит, есть шанс подняться и собрать себя по кусочкам. Я был готов к смерти матери, но это оказалось очень болезненно. Пытаюсь принять утрату. Только осознание, что я мог подарить ей жизнь и не сделал этого, убивает сильнее. Внутренний голос, засевший в голове, набатом твердит о вине. Он заглушает все остальное, и порой кажется, что я схожу с ума. Прикрываю веки и откидываюсь спиной на стенку. Хотя можно было и не закрывать глаза, в комнате и без того темно. Лишь свет от камина тусклыми всполохами не дает тьме окончательно поглотить меня. В последнее время мне хорошо в ней, будто я пропадаю из реальности и исчезаю с радаров земли. После интервью, которое меня вынудили дать везде сующим нас и газетенкам после похорон мамы, я до трясучки не хочу видеть людей. Жалость в их глазах, как кислота, прожигает насквозь, и от нее не отмыться. Они своим присутствием запятнали тот день, не дали спокойно попрощаться. Сколько уже не выхожу на улицу? Неделю, две? Не знаю. Да и не хочется, если честно. Майкл заходит каждый день в одно и то же время, проверяет запасы еды. Точнее, то, что ее количество практически не меняется, в отличие от алкоголя. Но он все равно тащит что-то новое. А после садится рядом, и мы молчим. Хлопок входной двери привлекает внимание. Только я вспомнил про друга, и он появился. Хмыкаю и жду, когда Майкл, как обычно, сперва пройдет на кухню, заглянет в холодильник. Само собой, до меня донесется его недовольное ворчание. А уже после подойдет ко мне. Отсчитываю минуты до встречи с ним, и он не заставляет себя ждать. Как всегда, по одному и тому же маршруту. Шуршат пакеты, а после хлопает дверь холодильника. «Привет, еда знаешь где». Майкл опускается рядом на пол и забирает из моих рук полупустую бутылку виски. «Алкоголь не принес, понадобится, спустишься сам». Поворачиваюсь, открываю веки, и даже неяркий свет, доносящийся с кухни, немного слепит. Приходится щуриться. «Можешь не смотреть так на меня», — продолжает он, уловив возмущение в моем взгляде. «Хватит жалеть себя». Встает с пола и принимается перекладывать вещи. «Ты что делаешь?» — осипшим от долгого молчания голосом спрашиваю я и привлекаю внимание Майкла. «Ты по сторонам давно смотрел? Тут хуже, чем в притоне. Завтра утром придут из клининговой компании». Он видит, что я хочу что-то сказать, но не дает мне этого сделать. Поднимает руку в восстанавливающем жесте и продолжает. «Возражения не принимаю. Можешь не выходить из своей комнаты, я останусь и прослежу, чтобы они попали в дом». «Зря дал тебе ключи», — усмехаюсь я и тру глаза. В них словно насыпали песка. Кожей чувствую, что Майкл чего-то не договаривает. Продолжает убирать вещи с дивана и постоянно бубнит себе под нос. Только сейчас я замечаю, что друг хреново выглядит. Под глазами синяки, на лице неухоженная щетина. Слишком много времени он уделяет мне, а про себя забыл. У меня есть тот, кто вытащит из трясины, а Майклу некому протянуть руку помощи. Черт, от этого еще паршивее на душе. Мама тоже была дорога другу. Она порой смеялась и говорила, что у нее не один сын, а два. Майкл не знал своих родителей, и она стала для него такой же важной и родной, как для меня. «Прости», — поднимаюсь с пола и делаю шаг к Майклу. Впервые за последние дни словно по-настоящему открываю глаза и замечаю, что вселенная не сжалась лишь на моей боли. Есть люди, которые страдают ничуть не меньше. И один человек стоит сейчас передо мной, но находит силы, чтобы двигаться дальше. «Ты меня, наверное, ударишь после того, как я скажу». Майкл запинается, боится моей реакции. Но на самом деле все, чего мне хочется, лишь по-братски обнять друга и уверить, насколько сильно я ценю все, что он делает. Если это не убийство или ты не решил уничтожить планету, то переживем. Хотя если и так, переживем. Сам удивляюсь, но на моем лице появляется искренняя улыбка. Друг, вытаращив глаза, смотрит и не может поверить, кажется ему или нет. «Завтра придет ваш семейный психолог. Я попросил». Произносит он и замолкает. «Мне не нравится эта идея, но я понимаю, что это необходимо. Теперь осознаю, что мое состояние отражается и на окружающих. Пора вставать и собирать себя по кусочкам». «Значит, нужно организовать что-то к чаю. Завтра будет длинная беседа». Хлопаю Майкла по плечу, и он улыбается в ответ.